У Малюха было очень немного шансов догнать новый Volkswagen. К счастью, помог красный свет. «Первый раз в жизни радуюсь этой идиотской сигнализации в Варшаве», поделился Рафал с Павликом своими впечатлениями. «Всегда кляну красный свет, а тут одно удовольствие. Никакой тебе зеленой улицы. На самокате можно догнать Феррари. Конечно, если бы они не останавливались на Бартыцкой, еще неизвестно. О, опять постоим у светофора». «Встань рядом с ними или сразу же за ними», — крикнул Павлик, сжимая в руке свою чупагу. «Я успею». «Что успеешь?» — не понял Рафал. Мальчик прикусил язык, чуть не проболтался. Об их методе борьбы с угонщиками пока никто не знал и не должен был знать. Ведь все трое отдавали себе отчет в том, что их метод имеет свои недостатки, скажем, морального плана или юридического. Как быть? Выдать тайну он не имеет права. И как, не выдавая тайны, заставить Рафала остановиться рядышком с угонщиками? Как сделать свое дело так, чтобы брат не заметил? Все это создавало такие неимоверные проблемы, что Павлик вдруг испытал прилив гордости. Еще бы! Не всякому по плечу справиться с такими трудностями. А он справится. Вот только подумает немножко. Именно немножко. Долго раздумывать не было времени. Они уже почти нагнали украденный Volkswagen. Сначала он останавливался на момент на углу Бартыцкой улицы, где какой-то мужчина бросил угонщикам куртку в раскрывающуюся дверцу машины. Потом их надолго задержал красный свет на Лазенковской трассе. Потом опять красный на въезде на мост Понятовского. Не всегда же будет так вести. Угонщик может проскочить на желтый, поминай, как звали, надо решаться. «Слушай, ты любишь их?» Сквозь тиснутые зубы поинтересовался Павлик. «Кого?» Опять не понял Рафал. «Ну, угонщиков этих. Спятил? И из любви к ним гоняюсь за ними по всему городу?» «Тогда молчи. Ты ничего не видел. Это мое дело. Раз, два и готово. А если кому словечко пикнешь, мы с тобой больше не разговариваем. Давай впритык к ним». Рафа все понял и вовсе не собирался читать брату мораль. «Хорошо бы два», — вырвалось у него, — «оба задних. Тогда покатит ровно. А если одно, может занести в сторону. Разобьют машину, жалко». «Не знаю, постараюсь». Подходящий случай подвернулся только на мосту Сирены. Пропустив вперед себя такси, Рафал пристроился рядом с «Фольксвагеном», который остановился в соседнем ряду. Дверцы Малюха оказались на одной линии с задними колесами «Фольксвагена». Сжавшись в комок, мальчик выкатился из кабины и удержал равновесие только потому, что оперся на свою чупагу, вонзив ее острие в шину соседнего «Фольксвагена». Осмелев, он хотел, выдернув клинок, перебежать ко второму заднему колесу, но уже сзади подъезжала какая-то машина, осветив его фарами, а в светофоре красный свет сменился зеленым. Мальчик плюхнулся на кресло рядом с Рафалом, машину двинулись с места. «Далеко не уедут», – удовлетворенно проговорил он. Рафал кивнул. «Знаешь, — сказал он, — может, к лучшему, что ты не успел сделать и второе колесо. Одно можно считать случайностью. Что там у тебя в этой чупаге?» «А что в ней такое может быть? — удивился Павлик. — Чупаги не видел?» «Нет, но чем же ты того?» «Ничего я не того. Или ты что, видел?» «Ничего я не видел, — заверил Рафал. Одно беспокойство от тебя. Крутишься в машине, как в проруби. А ведь мне машину вести надо. Интересно, где мы их нагоним?» Это произошло при въезде в Желебош. «Говорю вам, чудеса да и только», — рассказывал Павлик Яночке и Бартыку, которые совсем извелись от ожидания. «Не повезло им. Левое колесо полетело. Они уже в левом ряду стояли, еще немного и удрали бы. А тут их глины накрыли. Мы за ними были». Рафал делал вид, что вежливо ждет, пока двинутся с места. Но им уже было не двинуться. Выскочили, на колесо пялятся. Рафал им сочувственно так покивал головой. «Ничего, мол, подожду». А тут и поручик подоспел. Я удивился, откуда он взялся. «Наверное, сердце подсказало», – предположила Яночка. «Или предчувствие какое, вроде ясновидения. А вдруг у них с колесом что случится?» Но ему этого не хотелось. Павлик удивился. «Почему ж не хотелось?» А он питал надежду, что сумеет проследить за ними до самой их малины. Сказал, у гонщика придется выпустить завтра, потому что тот не собирался красть машину, а хотел всего-навсего покататься немного. «Откуда ты знаешь?» «Сам нам сказал. То есть у поручика было предчувствие, что угонщик так скажет. Или просто для удовольствия собрался покататься. Или что у него стряслось, что-то. Пришлось хватать первую подвернувшуюся под руку машину и мчаться, сломя голову». «Надо же! Наш поручик голова!» – восхитился Павлик. «Именно так этот бандюга и говорил. Дружок позвонил, что только что его жену в дымину пьяную какую-то хмырь привел. Вот он, угонщик, в нервах, не помня себя, и бросился домой. Сам не знал, что делает, и очень извиняется». Подслушивающие у приоткрытой двери в кухню пани Кристина и тетя Моника переглянулись. Знали, что подслушивать нехорошо, но надо же знать, что с их детьми происходит. Вот, пожалуйста, узнали. Они бы и еще послушали, но тут сверху вышел на лестницу из своей квартиры Рафал и стал спускаться в кухню Хабровичей. К счастью, в это время зазвонил телефон и спас положение. Паня Кристина сделала вид, что идет в кухню, а тетя Моника подняла трубку. Войдя в кухню через минуту, она сообщила, что это звонит поручик Вишбинский. Интересовался, можно ли зайти ненадолго, если Хабровичи еще не спят. А вошедший в кухню Рафал громко спросил, всем ли дают десерт. «Чайник вскипел», — сказала Яночка, слезая со своей табуретки. «Я считаю, что пусть они оба, Павлик и Рафал, доедят десерт, иначе все равно от них толку не будет. А мы все перейдем в гостиную, здесь тесно. И я считаю, поручика надо напоить горячим чаем, так лучше будет». «Я не против того, чтобы подать гостю горячий чай, но почему ты считаешь, что так будет лучше?» – поинтересовалась мама. Всегда осмотрительная и хладнокровная Яночка вдруг брякнула, не подумав. «За чаем создается непринужденная теплая обстановка, а если он вдруг откажется пить, значит, мы у него на подозрении, так что в любом случае имеет смысл». У пани Кристины хватило выдержки не задавать вопрос, почему это кто-то из их семьи может быть на подозрении у полиции, да и в глубине души она догадывалась, в чем тут дело. Ей удалось взять себя в руки и заняться приготовлением чая. Поручик охотно согласился выпить чайку, из чего следовал вывод, что семейство Хабровичей чисто перед законом. Обрадованная старшая половина семейства принялась изо всех сил угощать офицера полиции, и за столом и в самом деле создалась такая теплая атмосфера. Поговорив о погоде, поручик перешел к событиям минувшего дня и, никому не обращаясь, бросил в пространство. «Жаль, немного рановато полетело у него колесо. Это оказалось очень на руку угонщику». «А для вас нет?» – огорчился Павлик. «А для нас совсем наоборот», – был твердый ответ. В разговор вмешалась Яночка. «Мы уже усвоили, что значит поймать на месте преступления», – сказала она. «И знаем, что надо было проследить за ними до самой ихней малины. Теперь понятно, она где-то в Желебоже. Думаю, в следующий раз они наконец-то до нее все-таки доберутся. Вы как считаете?» Поручик перестал разглядывать этажерку с цветами в гостиной Хабровичей и перевел взгляд на прелестную светловолосую девочку с сочувствием, глядящую на него невинными голубыми глазами. Он ничего не ответил, но на лице его появилось странное выражение, смесь восхищения и тихой паники. У наблюдавшей за ним пани Кристины тревожно забилось сердце. К разговору подключился Павлик. Громко откашлившись, он неуверенно произнес: «А те адреса, что мы вам назвали, как раз в Желебоже ведь, как с ними?» Поручик вежливо ответил мальчику: Мы о них не забыли, присматриваем и молим Бога, чтобы угонщики благополучно доехали. Что-то не везет беднягам в последнее время. Не всем, правда. А кому везет? Поинтересовался Рафал. Ну, например, тому самому полонезу, в котором ехал сообщник, позаботившийся об одежде вора. На улице Бартыцкой поджидал. Его полонез тоже оказался краденым, нам сообщили 2 дня назад. И я, представьте, даже жалею, что с ним ничего такого не приключилось, ведь мы не знаем, где держат машину. За ним никто из наших не поехал. Упущение, согласен. Но у нас и в самом деле не хватает людей. Барток, забившийся в самый дальний уголок, не упустил ни словечка из того, о чем говорили за столом, и вот сейчас еще раз уверился в большой пользе их общественно полезной деятельности, а также в необходимости кооптировать побольше ратников, привлечь смелых и энергичных парней, да и сам он должен действовать энергичнее. Ведь если бы тогда успел вместе с Павликом прыгнуть в машину Рафала, глядишь, и занялся бы вот этим проклятым полонезом, вместо того, чтобы дырявить ни в чем не повинный Volkswagen. С другой стороны, лиха беда начала. Теперь он приобрел опыт. Вот только орудия подходящего у него нет. Надо будет завтра же, не откладывая, заняться ножкой стола. И еще Веськой. Поприжать его, пусть выложит, что там у него. «Они и в самом деле стреляют?» – вдруг недоверчиво спросила Яночка. Вздрогнув как один, все семейство в ужасе уставилось на девочку. Поручик сохранил хладнокровие. «Случается», – ответил он. «Не всегда. Бывает так, что угон машины связан с разбойным нападением. Нападают на владельцев автомашин, когда они сидят за рулем. И что? Выволакивают силой, а если сопротивляется, убивают. Или водитель выходит из машины добровольно, когда ему пригрозят пистолетом». «Русская мафия!» – выкрикнул Рафал. «И они тоже», – подтвердил поручик. «Сейчас много преступников понаехало к нам. К счастью, разбойные нападения на владельцев автомашин расцениваются нашим уголовным кодексом немного серьезнее, чем просто угон машин. Тут уж не отговоришься желанием прокатиться, и таких преступников так легко не отпускают. Строго наказывают и за нелегальное хранение оружия». Зато такие преступления обычно сопряжены с человеческими жертвами и представляют большую социальную опасность. Дети поняли. Поручик специально рассказывает это их родным, надеются, что они поймут и удержат несовершеннолетних от рискованных эскапад. Очень некрасиво с его стороны. Хочет, чтобы они были связаны по рукам и ногам. Ведь это форменное предательство. И Яночка решительно заявила: «Тем более вы нуждаетесь в помощи населения, и я не представляю, что бы вы делали без нашей собаки». Поручик обернулся на свернувшегося клубочком Хабра, который сладко спал на подстилке перед телевизором. Конечно, он здорово помог полиции, и если бы в распоряжении поручика оказалась парочка таких помощников, это значительно бы облегчило задачу поимки преступников. К сожалению, нельзя было использовать пса, отстранив его маленьких хозяев. «Ты права, не знаю, что бы я делал без Хабра», – согласился поручик. «А он оказал нам громадную помощь. Ведь угонщики так и не поняли, что мы приготовили им ловушку. Считаю, что за сегодняшний подвиг нашему Хабру полагается медаль. Или, в крайнем случае, кило колбасы. Вот если бы он еще и загадку прояснил». «Какую загадку?» – полюбопытствовала тетя Моника. «Загадку с колесами. Уже 3-й раз воры не могут угнать машину из-за того, что в самый ответственный момент выходят из строя шины. И мне очень бы хотелось знать, в чем тут дело». И поручик обвел пытливым взором присутствующих. Взрослая часть присутствующих, в свою очередь, с любопытством смотрела на него. А Яночка с Павликом задумчиво глядели в темноту за окном. Рафал сосредоточенно вылавливал какую-то соринку из стакана с чаем. Барток совсем скрючился в своем углу. Воцарилось напряженное молчание. Поручик, подождав немного, тяжело вздохнул и произнес: Упомянутое мной явление столь же полезное, сколь и непонятное. Мы во всех трех случаях самым внимательнейшим образом осмотрели поверхность мостовой и тротуаров. Ничего колюще-режущего на них не обнаружилось. Может, кто-нибудь из присутствующих в состоянии прояснить этот вопрос? Рафаэл позволил себе пожать плечами. Дедушка выпустил из трубки клуб дыма. Пане Кристине страшно хотелось взглянуть на своих детей, но она сдержала себя. Отозвался лишь дядя Анджи. «Когда-то мне довелось на совершенно пустом загородном шоссе проколоть сразу три шины в моем автомобиле», – назидательно сказал он. «Правда, две уже были латаные. Я тоже внимательнейшим образом осмотрел асфальт и тоже ничего не обнаружил. В этом мире так много случайного. Я бы на вашем месте не ломал себе голову, а просто радовался». «Мы и радуемся», – возразил полицейский. «Но мне бы хотелось кое-что для себя лично еще и прояснить. Разве я говорю, что не рад таким случайностям? Просто подумал, ведь мы иногда смогли бы и поспособствовать им». Вспыхнув, Павлик вдруг заблестевшими глазами уставился на поручика. «Вот это было бы здорово! Появляются шансы узаконить их несколько сомнительную и, что тут скрывать, весьма нелегкую деятельность, которую при этом приходится еще и держать в тайне ото всех. Он уже открыл было рот, чтобы горячо поддержать поручика, но тут же его закрыл, ибо Яночка прибольно пнула его под столом». Девочка вмиг разгадала дьявольский хитрый план полицейского, вздумавшего сыграть на благородных чувствах, и приняла меры. «Если хотите, пан поручик, – вежливо произнесла она, – мы можем заняться выяснением этого загадочного явления». Невинное высказывание девочки заставило нервно вздрогнуть как минимум трех из сидевших за столом взрослых. Поручик встревожился. «Нет, нет, ни в коем случае, – поспешил он возразить. – Я уже говорил вам и еще раз повторяю, прошу ни во что не вмешиваться. Это опасное дело, не для детей. Я только подумал, что, может быть, кто-нибудь из вас что-нибудь знает об этом. Ну да ладно, попытаемся разгадать загадку своими силами». «О, как я засиделся, уже поздно. Извините, что отнял время, еще раз благодарю». «Да, дернула меня нелегкая, теперь сама жалею», — самокритично призналась Яночка. «Поручик догадывается, но нам его подозрения тьфу. Можем под трамвай подложить. А вот с мамой хуже». «Факт», — таким же угрюмым шепотом подтвердил брат. «Теперь глаз нас не спустит. Станет держать при себе, как пришитых. Или опять заставит пообещать. Она и в самом деле догадалась, как ты думаешь?» «Не совсем уверена, но, боюсь, догадалась». «Так что ж нам делать?» «Я ж тебе толкую. Теперь нас спасет только что-нибудь из ряда вон выходящее. Какие-то просто потрясающие заслуги и полное послушание. Такими должны быть послушными, что самим противно станет». «А какие заслуги? Вспомни, что отцу нравилось больше всего». «А ты разве не помнишь, сколько раз он уговаривал маму приготовить ему то мясо, то утку запечь в духовку? А она, знай, твердит, времени у нее нету». «Точно, вспомнила. Нет, он просил приготовить такое блюдо, которое делается из разных сортов мяса, утиного тоже, и множество овощей, и сыра, и еще чего-то, и еще как-то вместе завернуто, словно рулет, только не помню, во что завернуто, и кажется мне очень похоже на вареники или блинчики или что-то в этом роде. Небось, тоже китайское. Он у нас любит китайские. Я считаю, нам ничего не остается, как освоить эти блюда. Вот это будут заслуги». «А справимся?» – усомнился брат. «Должны справиться. Другого выхода у нас нет». «Значит, справимся», – подвел итоги их совещания мальчик и сразу же переключился на более интересные вопросы. «Как ты думаешь, они там на Жюли-Боже и на Бонифации обойдутся без нас?» «Выбрось из головы все эти Жюли-Боже», – сурово потребовала сестра. У нас проблема намного серьезнее». И в ответ на недоуменный взгляд мальчика пояснила: «Пан Вольский, он в меня в могилу сведет. И ведь им никакая полиция не занимается. Мы одни про него знаем».